весна. Припадок кончен, грусть в опале. Приемлю жизнь, как первый сон. Вчера прочел я в «Капитале», что для поэтов свой закон. Метель теперь хоть чертом вой, стучись утопленником голым, я с отрезвевшей головой, товарищ бодрым и веселым. Гнилых нам нечего жалеть, да и меня жалеть не нужно, коль мог покорно умереть я в этой завирухе в южной. Тинь-тинь, синица, добрый день, не бойся, я тебя не трону, и коль угодно на плетень садись по птичьему закону. Закон вращения в мире есть, он отношение средь живущих. Коль ты с людьми единой кущи, имеешь право лечь и сесть. Привет тебе, мой бедный клен, прости, что я тебя обидел. Твоя одежда в рваном виде, но будешь новой наделен. Без ордера тебе апрель зеленую отпустит шапку, и тихо в нежную охапку тебя обнимет поветель. И выйдет девушка к тебе, водой окатит из колодца, чтобы в суровом октябре ты мог с метелями бороться. А ночью выплывет луна, ее не слопали собаки. Она была лишь не видна из-за людской кровавой драки. Но драка кончилась, и вот она своим лимонным светом деревьям в зелень разодетым сиянье звучное польет. Так пей же, грудь моя, весну, волнуйся новыми стихами. Я нынче, отходя ко сну, не поругаюсь с петухами. Земля, земля, ты не металл, металл ведь не пускает почку. Достаточно попасть на строчку, и вдруг понятен капитал.